положил руку ему на плечо. «Ник», — произнес я, — «как все было?» Пилот снова отпил из стакана. Я видел, что джин-тоник уже не лезет ему в горло, но Ник продолжал пить его через силу. «У нее, наверное, началась паника из-за боязни высоты», — произнес он. «Ощущение падения, большая скорость, шок. Я начал разворот, а при этом маневре уже не замечаешь, есть груз на фале или нет. Когда я долетел до места прыжка, подо мной болталась только веревка». Ник снова взялся за стакан. Казалось, что без этого он задыхается. «Ник, Ник, нет!» — сказал я и придавил своей ладонью его руку. «Это ты рассказывал следователю?» «А я хочу знать правду». «Отстань!» — обозленно выкрикнул Ник, выдергивая руку. «Я сказал тебе то, что было!» «Ты врешь». Ник схватился за чуб, провел ладонью по лицу. «Слушай, дружище, принеси еще по стаканчику». Я встал и пошел к барной стойке. Бармен сосредоточенно жонглировал бутылками над стаканами. Я поймал его скользящий над моей головой взгляд, резко обернулся и увидел, как за бамбуковой шторкой мелькнула спина Ника. Я догнал его на набережной. Остановившись, пилот повернулся ко мне и надрывно крикнул: «Да я тебя жалею! Ты понимаешь? Тебя!» Он отвернулся и зашагал дальше. Я шел рядом с ним, ожидая, когда у Ника лопнет терпение. Не глядя на меня, словно разговаривая сам с собой, пилот сквозь зубы процедил: «Паника тут, конечно, ни при чем. Она прекрасно переносила высоту. Смотрела на меня снизу каким-то страшным взглядом и медленно вытаскивала из чехла десантный нож. А я ей кричал: «Дура, ты что делаешь? Рано!» Она только головой качает, усмехается и подносит нож к фалу. А до берега еще 2 км, и высота большая. Я тогда понял, что она задумала. Попытался быстро сбросить высоту, но было поздно. Она что-то крикнула мне, по-моему, «Прощай» или «Прости». И одним ударом перерубила фал. Тогда я тебя и вспомнил. Так и подумал. Поругались. Но вот девчонка решила назло тебе из жизни уйти. Он остановился, взглянул на меня и добавил: «Но не советую кому-либо рассказывать об этом». «Да тебе самому, наверное, это не надо, так?» «Так», — подтвердил я. Глава 36. Что-то со мной происходит. В душу заползла и внесла дискомфорт какая-то смутная тревога или далекий отголосок совести. Неопределенное ощущение того, что я допустил серьезную ошибку, где-то переиграл, поступил так, как не должен был поступать, не давало мне покоя весь день. Пребывая в легком недоумении, прислушиваясь к себе, я сидел в своей резервации и тихо лакал ледяной бифитер. «Это от переутомления», — говорил разум, привыкший всегда мыслить четко и ясно. Нигде не было допущено ни одной ошибки. Партия сыграна великолепно. Все, кто претендовал на мое золото, наказаны, причем я не превысил свои полномочия, не взял на себя роль ни судьи, ни палача. Судьба сама распорядилась ими. Зашел проститься Брас. Он уезжал в Ялту расторгать с Черновским контракт на фильм. Он предложил другую девочку, внешне очень похожую на Ингу, которая могла бы сыграть главную героиню, — промотал Брас. «Но я ухожу. Если он так хочет, то пусть ищет другого режиссера. А я ухожу. Прощайте, Кирилл. Я вам желаю, чтобы вы все-таки сыграли роль странствующего рыцаря. Жизнь, по большому счету, куда важнее кино». Я не помнил, встречал ли когда-нибудь более несчастного человека. В 16:00 неожиданно позвонил мой приятель из газеты Игнат Варданян. Мне показалось, что он звонил из другого мира, легкомысленного и суетливого. Он несколько раз скороговоркой спросил меня о чем-то, но я никак не мог понять, что он от меня хочет. «Ты что, пьян?» — заорал Игнат, потеряв терпение. «У меня каждая минута на счету, а ты переспрашиваешь, как глухой немого. Она будет верстку подписывать? Или я запускаю в таком виде, как есть? Но потом пусть не обижается». «Какую верстку?» — спросил я тихо. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Возникла пауза. Похоже, Варданян набирал в грудь воздуха. «Верстку интервью!» — по слогам сказал Варданян. «Инга дала мне интервью! Теперь надо вычитать и подписать верстку. Дошло?» Я вскочил с места. «Что?» Не поверил я своим ушам. «Инга дала тебе интервью? Когда?» «Вчера утром. А чего ты так удивляешься? Мы же договаривались». «Когда это было? В 16:00? «Ах, черт! Сиди в редакции, я сейчас приеду!» «Вчера утром», — бормотал я. «Когда же она успела? Зачем ей вообще это было нужно?» Через 5 минут я уже...